Явление 14. Софья, потом Г.Н. Софья про себя. «Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства. Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол». Г.Н. подходит. «Вы в размышлении?» Софья. «Об Чацком». Г.Н. «Как его нашли по возвращении?» Софья. «Он не в своем уме». Г.Н. «Уж ли с ума сошел?» Софья, помолчавши. «Не то чтобы совсем». Г.Н. «Однако есть приметы?» Софья смотрит на него пристально. «Мне кажется». Г.Н. «Как можно в эти леты?» Софья. «Как быть?» В сторону. «Готов он верить, а, Чацкий? Любите вы всех шуты рядить? Угодно ли на себе примерить?» Уходит.